Понятно, что визуально можно отметить ее структуру, знакомую, наверное, всем людям. Характерная яркая полоса, тот самый галактический диск с более плотным скоплением звезд в направлении центра и с заметными пылевыми облаками. Но в том-то и дело, что увидеть это можно, только находясь на самом краю, в одном из спиральных рукавов. А когда находишься ближе к центру, то со всех сторон становишься окружен яркими звездными скоплениями, что уже не дает возможности так явно определить, где находишься. Проблему можно было бы решить, получив примерную картину галактики, но у меня все никак не доходили до этого руки. А тот загадочный либертариум, в который я так и не попал, вполне мог содержать нужную для меня информацию. По крайней мере, я был бы уверен, что нахожусь в Млечном Пути. Боже, я идиот. Я остановился, пнул еще одну наглую крысу и звонко хлопнул себя по шлему. Звездные карты на станции, звездные карты на кораблях. Можно же отдалить их на максимум и понять, в какого типа галактики я нахожусь. Наша выглядит как светящаяся полоса со сверхмассивной черной дырой в центре, по краям полосы которой расходятся в стороны спиральные рукава. Я же помнил, как она выглядела в представлении навигатора-коммуникатора, когда прокладывал путь домой. Как только вернусь, сразу гляну, чтобы хотя бы понять, где мы находимся. Вдруг мы в Большом Магеллановом облаке, или одной из карликовых галактик. Тогда вообще беда, действительно остается только ждать, пока все заработает само. Ну, а в противном случае, можно искать путь домой, анализируя известные мне факты. Возьмем общеизвестные данные. Практически каждый человек на самом деле знает огромное количество сведений о нашей звезде. Где-то, что-то слышал, смотрел развлекательные ролики, рассматривал картинки. И данных, от которых можно отталкиваться, у меня хватает. Даже основных из числа простых. Типа, что Солнце относится к типу желтых карликов. Правда тут, несмотря на цвет желтое в названии, на самом деле оно белое. Еще многие знают, что оно довольно небольшое по сравнению с голубыми гигантами, что тоже отсекает огромное количество других звезд в галактике. Все, наверное, слышали, что до ближайшей звезды Проксима Центавра 5 световых лет. Солнце старое, его возраст около 4,5 миллиардов лет. У него есть 8 планет со спутниками, и если я напрягу память, то вспомню у каких, сколько. А также общеизвестно, что между Марсом и Юпитером располагается пояс астероидов, опоясывающий систему. Я задумался и начал перебирать воспоминания в голове. Точно, до центра галактики около 26 тысяч световых лет. Вспомнил я еще очень важный факт. Получается уже довольно приличный массив данных, анализ которых, специализированными компьютерами, в разы снизит количество звездных систем, которые нужно проверять. Можно сузить выборку до так называемых солнечных аналогов объектов, которые удовлетворяют параметрам, близким к нашему Солнцу, затем наложить ограничения по положению в галактическом диске, и останется уже довольно небольшое количество, поддающееся анализу. На душе, после размышлений, значительно полегчало, и я, приняв решение заняться этим вопросом по выходу, начал осматриваться по сторонам. Действительно, самый обычный подвал, самой обычной пятиэтажки, которых до сих пор сохранилось неимоверное количество на бескрайних просторах нашей Родины. Исходящие паром трубы, уходящие в потолок и затем резко исчезающие, заменяемые сплошным камнем, и смутно моргающие лампочки, висящие под потолком. Не хватает только ворочающихся в углу бездомных, пропитым голосом спрашивающих, кто приперся к ним домой. Лениво расшвыривая ногой набегающих изредка крыс, я шел прямо по коридору, иногда распахивая встречающиеся кладовки, закрытые на висячий замок. Старые велосипеды, гнутые кастрюли и трехлитровые банки с соленьями. Каждая находка убеждала меня все больше в том, что я нахожусь в полностью искусственном месте. Ну не может нормальный человек в России в трехлитровую банку засунуть ананас, и уж тем более манго с мандаринами. Ради интереса даже вскрыл парочку, из числа нормальных, с помидорами, огурцами и даже патиссонами. Они выглядели как вполне обычные соленья, по крайней мере на запах. Пожав плечами и понадеявшись на навык в биокинезе, универсальный желудок, попробовал на вкус и убедившись в съедобности, вернулся к началу локации, к сплошной кирпичной кладке в стене, за которой тоже ощущался сплошной камень, а затем стал грести все в инвентарь. Вот и награда за локацию, которую всегда можно съесть. Учитывая, что планируется расширение персонала станции, отличная идея для того, чтобы разнообразить стол. Познакомлю инопланетян с исконно русской кухней, а для особых извращенцев пригодится и консервированный ананас. С кажущегося бесконечным подвала, я собрал уже несколько сотен трехлитровых банок, когда кое-что изменилось. Закутки стали становиться все беднее, разносолы встречаться реже, больше появлялось хлама, который такое ощущение, что натащили с ближайших мусорок, и во время взлома очередного помещения случилось то, чего я опасался. Кто тут шарится? Спать мешает, раздался пропитый насквозь голос. Я замер с поднятой ногой, судорожно пытаясь понять, что происходит. Человек, здесь, в локации, может я все же на земле, и это просто своеобразный бункер или бомбоубежище под землей, которое местные жители приспособили под хранение своих личных вещей, а некоторые, из числа маргиналов, выбрали местом обитания, и я сейчас, просто обворовал целую кучу народа, вынеся из их хранилищ припасы. Куча мусора и старой одежды зашевелилась, и под тусклый свет лампочки вывалился местный обитатель. Ну и, чё припёрся, уставился на меня обладатель синего, пропитого носа. Клянусь, если бы не система фильтрации костюма, позволяющая находиться в открытом воздухе, то я бы почувствовал жутчайшую вонь от перегара, потому что облако мелкодисперсной взвеси, вырывающееся при каждом его выдохе, было видно невооруженным взглядом. Да откуда вообще взялся этот чертов бомж, и почему он в таком неприглядном виде? Я ведь десятки раз уже слышал истории о том, как пропойцы оказывались в порталах, проходили их и излечивались от алкоголизма. Почему этот то в стельку пьян? Протянул я, не понимая, как себя вести. Добрый день, кому добрый, а кому нет? Чё приперся, спрашиваю, агрессивно заявил он. Это мой подвал, я его первый нашел. Проваливай, я тебя не звал. Мужик экспрессивно взмахнул рукой, и я заметил коммуникатор у него на запястье. Значит, все-таки человек. Ты человек, живой, понимаешь меня? Решил я все же подтвердить свои догадки. Он скинул с себя потрепанное старое одеяло, которое носил в качестве накидки, и, вытащив из инвентаря два стула, поставил рядом, усевшись на один. Ладно, я понял, ты просто так не отвяжешься. Да и человека давно не видел. Начал он. Ну, чё стоишь, садись, не кусаюсь. Кивнул он на него. Меня Богдан звать, а тебя, Макс. Слегка оторопело ответил я и аккуратно сел рядом, все еще не понимая до конца, что происходит. Ты тут живешь, а то ж, да я тут король, батя, царь подземелья, самый главный. Басист расхохотался он, потом хлопнул себя по лбу. Хотя нет, погоди, не царь, а бог. Потому что я умею из ничего создавать пиво. Я даже не знал, что мне на это ответить, поэтому промолчал. И водку, гордо добавил обитатель подземелья. А ты думал, эх, была бы еще селедочка к закуси. Хотя у меня тут разносолы. Бери, не стесняйся. Если бы не защита, то он точно увидел бы мое внезапно покрасневшее лицо. Я все-таки ограбил человека, пусть и не очень притязательно выглядящего. Он пнул ногой открытую банку с огурцами, стоящую неподалеку, и приглашающе кивнул. Погоди, ты тут давно? Решил я просто прямо спросить у него, что происходит. Появилось, если честно, у меня предположение о том, что за чертовщина творится, и он не преминул его подтвердить. Давно? Да я уже тут всю жизнь живу. Ну, почти. Месяца три, наверное. Да какая разница? Тут же рай. Крыс завались, ловить — одно удовольствие. Еда бесплатная, пиво лей не хочу. Тепло, светло, никто не гоняет, никаких тебе участковых. Взмахнул он руками, изображая свободу. Серьезно, крыс что ли жрешь? Слегка брезгливо спросил я, осматриваясь по сторонам и замечая в углу множество обглоданных мелких косточек. А то, белок, мясо, натуральный продукт, запекаю на открытом огне. Ну, как огне, на свечке. Нашел тут склад старых, еще парафиновых, окопных. Еще можно в солях вымачивать, они так нежнее становятся. Да ты не смотри так, я их готовить умею. Да и, главное, они тут нескончаемые. Завалишь пару десятков, через несколько дней новые набегут. Я явно охреневал от происходящего. Получается, он кучу времени назад зашел в локацию и теперь просто живет тут? Он откинулся на спинку стула, сложил руки за голову и блаженно улыбнулся. Сынок, да я, когда сюда попал, думал, что все, амба. А потом глянул вокруг, да это ж мечта. Мне раньше приходилось в мусорках копаться, чтобы найти что пожрать, а тут, тут у меня всего навалом. Считай свой погреб с соленьями, вареньем, крысами и бесконечной халявной выпивкой. Да я отсюда не ногой. Он задумчиво похлопал себя по пузу. Вот только запас спиртного уменьшается. Надо будет еще забодяжить пивка. Не обращая на меня внимания, вытянул руку перед собой, сосредоточился, забормотал что-то и в воздухе стала появляться двухлитровая пластиковая бутылка со вполне понятным содержимым. Он скрутил крышку, от души глотнул и протянул мне. «Будешь?» Я помотал головой на такое щедрое предложение. «Ты же понимаешь, что это не настоящий подвал, что это искусственно созданная локация. Да плевать мне!» — рявкнул он. «Какая разница, настоящий он или нет? Тут жрать есть, пить есть, спать можно. Никто не гоняет, никто не матерится, никто не орет: «Эй, бомжара, пошел отсюда!» Ты вообще понимаешь, какое это счастье?» Он подался вперед, сверля меня взглядом. «Мне здесь хорошо, и уходить я никуда не собираюсь. Знаешь, я раньше мечтал о такой жизни. Чтоб тепло, чтоб сыто, чтоб выпить было и чтоб никто не мешал. И вот, мечта сбылась. Я-то думал, что за грехи мне только отсветит, а вот она, благодать. Не жизнь, а сказка». Он довольно откинулся назад, потянулся, взял банку с огурцами, выловил один из них и смачно хрустнул. «Так что, уважаемый, если тебе тут не нравится, проваливай. А мне и без тебя хорошо». Я замер, всматриваясь в Богдана, и с трудом удержался от вопроса: «Ты вообще в своем уме?» Но, если честно, его рассуждения действительно имели некоторую логику. С точки зрения человека, привыкшего к жизни на улице, этот подвал действительно был раем. Тепло, светло и мухи не кусают. Действительно идеальная жизнь для маргинала. Вот только вот что за странная способность у него такая. «Ты сказал, что умеешь делать пиво», — уточнил я, решив начать с самого очевидного. «Конечно». Богдан довольно ухмыльнулся, потрясая в руке бутылкой. «И не только пиво. Водка, самогон, даже вино могу, если очень надо». Я напрягся. Как я потихоньку начинаю понимать, системные навыки, особенно когда они не типовые, иногда выдавались на основе личности и прошлого человека. Значит, его способность сформировалась, исходя из того, кем он был до попадания в портал. «Ты что, раньше самогон варил?» «Ну да», — с гордостью заявил Богдан. «Брагу ставил, перегонял. Был у меня свой секрет, чтоб сивухи поменьше, градус побольше. На этом и держался, пока менты точки не прикрыли». Кивнул головой, начиная понимать, как все работает. Система, как всегда, проявила себя с неожиданной стороны. Она адаптировала способности под прошлый опыт пользователя. Богдан варил самогон, получил возможность творить спиртное из воздуха. «А еще у меня навык запасливость есть», — похвастался он. «Это типа, если что-то есть в инвентаре, оно там никогда не заканчивается». Я мысленно присвистнул. «Да уж, вот тебе и очередное доказательство, что система навыков крайне своеобразна». По сути, у Богдана был бесконечный склад спиртного. Нетрудно догадаться, чем он занимался последние месяцы. «Послушай, Богдан», — начал я, решив сменить тему, — «а ты вообще не пытался выбраться отсюда? А зачем?» — удивился он, пожимая плечами. «Мне тут норм». Я потер переносицу. «Отлично. Прямо передо мной живое доказательство того, что не все люди хотят становиться героями. Кто-то находит себе уютное местечко, где можно спокойно пить пиво и жевать крыс, и остается там навсегда. Но что самое удивительное, у него просто невероятный навык, схожий с моим копированием. Во-первых, умеет создавать из воздуха, а во-вторых, бесконечный инвентарь. Слушай, решил я узнать побольше, а вот этот твой навык запасливость, он вообще, как работает? Все что угодно можно хранить?» Я достал из инвентаря несколько завалявшихся там бутылок бурбона, виски, текилы и коньяка, решив расширить его ассортимент. «А брат, ништяки!» — обрадованно заорал он, тут же убирая их в инвентарь. «Спасибо, царский подгон. Ну так что?» — напомнил я о вопросе. «Не, только алкашка и жрачка. Даже шматье старое не получается туда всунуть. Но на это плевать, тут всякого барахла на 10 жизней хватит», — показал он на тряпье. «И вот теперь у меня возникла дилемма. С одной стороны, он полезен, пусть даже его навык и ущербен. Человек, способный создавать еду из ничего, это однозначно полезный актив. С другой стороны, он алкаш с деформированным сознанием. Но тут тоже дело двоякое, выход из локации может излечить его, превратив в нормального человека. пробовать завербовать или оставить жить тут счастливой жизнью. Так-то у меня довольно опасное существование, постоянно пытаются прикончить, в отличие от подвала, и если вытаскивать насильно, то может и проклянуть. А ты не пытался найти выход? Да пробовал я по первости. Вдруг нахмурился он, думал дальше по коридору пойти, но чё-то страшно стало. Всякая хрень начала твориться, и я передумал. А ты что тут забыл? Вдруг сменил тему Богдан. Как вообще сюда попал? Я на секунду задумался, стоит ли ему рассказывать. С другой стороны, почему бы и нет? Минимум информации то можно выдать. Случайно открыл портал. Думал, что попаду в безопасное место, а оказался здесь. Ха, добро пожаловать в мой подвал. Радостно заявил он и хлопнул меня по плечу. Ладно, вздохнул я. Ты говоришь, что выхода нет. А что насчет других людей? Раз я тут оказался, то могли и другие люди появляться, верно? Богдан нахмурился и почесал подбородок. Были какие-то ребята один раз, недели три назад, но они были слишком агрессивные, кричали, стреляли, и я спрятался, чтобы меня не нашли. К счастью, они быстро ушли. Я наконец закрыл для себя вопрос о том, могут ли люди при открытии портала попадать в локацию, в которой находятся другие люди. Оказывается, есть такой шанс, но, видимо, невысокий. Куда? Вон туда. Он кивнул в сторону коридора, уходящего дальше в темноту, как раз того, куда я и направлялся ранее. Это там та самая страшная штука, то есть ты даже не пошел после того, как испугался. А зачем? Снова удивился он. Я закрыл глаза и медленно выдохнул. Может, чтобы посмотреть, что там находится. Медленно, словно разговаривая с умалишенным, произнес я. Не, мне и тут норм, я же говорил. Пожал он плечами. Ну конечно, пытаться убедить бездомного выбраться из кучи мусора, все равно что переубеждать кота, что коробка не лучшее место для отдыха. Ладно, сказал я, поднимаясь. Пойду посмотрю, что там. Если выход найду, пойдешь со мной, в космосе побываешь, с инопланетянами познакомлю, даже с настоящим орком. К черту, я все это знаешь где вертел, я лучше пивка бахну, довольно заявил Богдан, усаживаясь поудобнее. Мне эти приключения вообще не уперлись, ты лучше сам иди, ну или оставайся со мной, вдвоем веселее. Я поморщился и вежливо отказался. Спасибо, но я, пожалуй, пойду. Жаль, что он отказался, предпочтя свой подвал, но тянуть каждого за уши, ко вселенскому счастью, я не нанимался. Да, если бы он мог в инвентаре клонировать любые предметы, то степень его полезности возросла бы в сотни тысяч раз и стоило бы ради него заморочиться, а так, пусть и уникальная способность, но с моей не сравнится. Немного подумав, выгрузил все собранные соленья в коридоре, все-таки можно сказать, что это его запас разной еды, и заодно подкинул ему от себя щедрот, распечатав мясо, ветчин, колбасы и других продуктов. Пусть хоть нормальную еду ест, а не крыс жрет. «Эй, Богдан!» — крикнул я, и на мой голос вышел пошатывающийся человек, уже успевший принять на грудь. «Вот, подарков тебе тут оставил. Ты точно не передумал?» — дал я последний шанс. «Не, стопудов. Что ж, его выбор». Задумавшись на секунду, распечатал последнюю версию защитного костюма, белую, и протянул ему браслет. «Это что за финтифлюшка? Я от мужиков брюлики не беру. Я больше по бабам. Ты уж извини, спасибо за подгон, конечно, но если вопрос так стоит, то лучше забери мяско, я продолжу крыс жрать, тем более, они тут вкуснючие». Моя ладонь звонко встретилась со стеклом шлема, и я тяжело выдохнул. Броня эта, как у меня, видишь, я деактивировал защиту, стараясь не дышать, и затем активировал ее снова. «Подарок тебе, а», многозначительно протянул он. «Ну раз шматье, тогда лады, приму, но без обязательств». У меня просто не было слов, поэтому протянул ему подарок и отвернулся, оставив его за спиной, задумчиво разглядывающего свой новый вид, двинулся по указанному Богданом коридору, внимательно осматривая стены. С виду они выглядели совершенно обычными: облупившаяся краска, сырость, трещины, кое-где следы старой штукатурки. Но, чем дальше я уходил от обжитого уголка Богдана, тем сильнее ощущалась разница. Ухудшалось освещение, пока не стало совсем темно. Пришлось доставать фонарик, чтобы видеть хоть что-то. Менялась текстура стен, постепенно ухудшаясь, словно на отрисовку пожалели полигоны, и через какое-то время сплошняком пошел белый, сплошной материал, который не поддавался даже моему топору. «Чертова локация!» — пробормотал я себе под нос, сжимая рукоять топора. «Это точно первый уровень». Далеко впереди мелькнуло что-то белесое, и я тут же остановился. Ловушка, или остатки людей, о которых говорил местный обитатель. Я двинулся дальше, стараясь идти тише. Через пару десятков шагов тьма начала рассеиваться, и я увидел, что нахожусь в огромном подземном помещении. В отличие от узких коридоров, здесь простирался настоящий зал, напоминающий склад или технический бункер. И прямо передо мной, посередине этого помещения, была дверь, стоящая вертикально в воздухе, но необычная. Она светилась ровным белым сиянием и казалась неуместной, будто ее вырезали из другой реальности и вставили сюда, в локацию. Да что за! Я сделал шаг ближе, и тут же пространство вокруг дрогнуло. На мгновение перед глазами мелькнули странные символы, но не успел их рассмотреть, потому что в следующий момент почувствовал движение за спиной. Развернулся, поднимая топор, но никого не увидел. Пусто. Коридор позади выглядел так же, как прежде. Уходящая вдаль тьма, в самом конце которой одиноко моргала лампочка. Но что-то было не так. Я резко оглянулся на дверь, но ее больше не было. Вот же черт, выругался я, озираясь по сторонам. Дверь исчезла, будто ее и не существовало. В голове зашевелились неприятные мысли. И что вообще здесь происходит? Как отсюда выбраться? Я уже даже пожалел, что открыл портал. Надо было просто разрезать тварь лазером и плевать на сохранность остатков крейсера. А теперь разгадывай эти загадки в попытке выбраться наружу. Ладно, разберемся. Пробормотал я и развернулся обратно в сторону Богдана. Может, он что-нибудь подскажет? Как только я сделал шаг, позади раздался скрип. Я замер, и скрип повторился. Медленный, протяжный, как если бы кто-то тащит по металлу что-то тяжелое. Я резко обернулся и увидел, что дверь снова на месте. Ой, да к черту эти ваши загадки. На этот раз я не стал медлить. Я протянул руку к сияющей поверхности, ожидая сопротивления, но его не было. Рука просто прошла сквозь дверь, как через плотный туман. Не давая себе времени на раздумья, шагнул вперед и провалился вниз, но не упал, просто мир вокруг разлетелся на тысячи фрагментов. Подвал исчез, и вместо него я оказался внутри крейсера, возле двух вещей, смятого истребителя и монстра. Вот только он был чертовски огромный, и я стоял прямо возле большого глаза, больше меня по размеру. Зрачок сфокусировался на мне, и я замер. Да ты издеваешься? ПС. Жду в комментах предложений, что сделать с Богданом: оставить в небытие, дать роль в событиях, пока пусть отлежится, у него вискарик есть. Глава 12. Глава 12. Огромный глаз, не меньше 3 метров в диаметре, еще раз моргнул, на секунду закрываясь толстой и грубой на вид кожистой пленкой фиолетового цвета, а затем зрачок, золотого цвета, сфокусировался на мне. Краем глаза отметил десятки, а может даже сотни ветроглотов, замерзшими ледышками валяющиеся вокруг. Черт его знает, откуда они тут взялись, тем более дохлые, в отличие от здорового монстра, пережить открытый космос не смогли. Но времени особо раздумывать и разглядывать окружение не было. Судя по смятому как консервная банка истребителю, силы в щупальцах у этой твари немерено, и пусть не с первой, но со второй попытки, броню она продавит грубой силой. А там, адаптируйся или не адаптируйся, ничего не поможет, когда вместо тела, перемолотый фарш в условиях открытого космоса. И даже если ударить ее со всей мощи, то все, чего я добьюсь, это жуткой агонии, которая произведет со мной все те же действия, пусть и чуть в другом порядке. Поэтому я сделал единственное, что мог в этой ситуации. Резко присел, вытянул вперед руку, в которой уже материализовывался топор, и прыгнул. Прямо в этот чертов глаз, ускоряя себя максимально огромным снопом пламени из ног, который мог выдать в моменте. Желеобразная масса сомкнулась за спиной, окончательно отрезая путь к отступлению. Я ожидал, что глаз просто лопнет, но он начал стремительно регенерировать прямо за моей спиной, сопротивляясь даже продолжающемуся создаваться огню. Ладно, посмотрим, что ты скажешь на это. Я поднял руку, активируя лазер. Ладонь окутала раскаленное марево, и тусклый красный луч вырвался из ладони, прорезая упругую плоть на своем пути. Раз уж я уничтожал звездолеты, разрезая сталь, как масло, то не думаю, что мясо монстра сможет что-то противопоставить моему универсальному оружию. Так и оказалось. Плоть монстра поддалась без сопротивления. Луч с легкостью прорезал полость, оставляя за собой длинный раскаленный шрам. Органика вздулась, кровоточа едким дымом, но уже через секунду новые ткани начали нарастать на месте повреждения. Я стиснул зубы и резко повел луч в сторону, пытаясь выжечь как можно больше. Все произошло слишком быстро. Лазер, пожирающий энергию коммуникатора, аннигилировал мясо и отразился от внутренней поверхности шкуры, сверкая зеркальными вспышками. Первая линия прожгла еще одну борозду рядом. Вторая отразилась под другим углом, пересекая монстра изнутри вдоль, за ней третья, четвертая, пятая и где-то на 20-й итерации, по счастью, сильно ослабленный, луч вернулся ко мне, полоснув прямо по бедру. Защита выдержала, но я тут же отменил навык. Чертова тварь оказалась чрезмерно крепкая и разрезать ее изнутри не вышло. Впрочем, что я хотел от существа, живущего в открытом космосе? После того, как я прекратил огонь и отшатнулся, лучи продолжали метаться по замкнутому пространству еще пару секунд, прежде чем рассеяться. Внутренняя поверхность шкуры, которую я успел разглядеть, выглядела гладкой, как отполированный камень, покрытой пленкой идеально отражающего свет органического материала. Если бы у меня было больше времени, я бы пришел в восторг. Природа создала идеальную защиту, вот только проблема в том, что это была идеальная защита против меня лично. Но восхищаться было некогда. Сквозь стиснутые зубы я активировал следующую способность, выкрутив мощность удара молнии на 10%. Думаю, что экономить сейчас нет смысла. Разряд сорвался с ладони, пробежав цепочкой голубых искр по мясу. Влажная органика должна была идеально проводить электричество, но я недооценил врага. Слизистая поверхность тут же покрылась пузырящейся пленкой, защитной мембраной, которая поглощала заряд, не давая ему углубиться в ткани. Искры рассеялись в вязкой жидкости, даже не достигнув нервных окончаний. «Кажется, у меня проблемы», — признал я очевидное, спешно перебирая в голове, чем бы еще можно было воспользоваться. Серия последовательных осушений, казалось, стала идеальным вариантом. Навык, которым я очень редко пользовался, словно был предназначен для того, чтобы использовать его внутри огромных врагов. Он выкачивал влагу из окружающего пространства, высушивая живую ткань до состояния пергамента. Против любого монстра, за исключением того, в котором априори не было влаги, этого было бы достаточно, чтобы уничтожить его или хотя бы лишить регенерации. Плоть, иссыхая на глазах, начала покрываться широкими трещинами, разрываясь с противным треском. Вездесущая слизь начала засыхать, осыпаясь хлопьями. Я применил навык еще раз, наблюдая за тем, как вязкая жидкость сворачивается в сухую корку. Но чертова тварь сумела адаптироваться даже к этому, причем я не заметил, чтобы ему вообще было как-то сильно неприятно. По крайней мере, он не бился в пароксизме агонии. Внутри мяса прорастали новые капилляры, перегоняя свежую влагу прямо к высушенным участкам. Организм твари адаптировался мгновенно, как будто кто-то открыл крошечные клапаны, выпуская в поврежденные ткани дополнительную жидкость. Высохшая слизь тут же смывалась новым слоем, а трещины затягивались быстрее, чем я успевал применять осушение. Такими темпами у меня просто закончится энергия, и что делать потом? Навеки застрять внутри адаптирующегося к повреждениям монстра? Раз не сработал лазер, осушение, огонь и молния, значит, оставался холод. Пусть тварь была защищена от него снаружи, спокойно живя прямо в открытом космосе, но что она сумеет сделать, если внутри превратится в ледышку? Я вызвал интерфейс и включил новую способность, недавно появившуюся в списке. Схематичная модель внутренности монстра развернулась перед глазами. Выставил отрицательную температуру в минус 50 градусов, выбрал максимально доступную мне область, практически на весь остаток энергии активировал навык. Мясо превратилось в промороженную глыбу льда, покрытую инеем. Слизь застыла, превращаясь в полупрозрачные наросты. Кровь в сосудах кристаллизовалась, а мышцы застыли, теряя гибкость. Эта хтоническая тварь наконец-то не смогла мгновенно адаптироваться. Ее наконец проняло, и первые несколько секунд она просто сотрясалась в судорогах, отчего я даже не устоял на ногах, приложившись спиной о промороженную стену льда. Подскочил, хорошенько примерился и топором начал методично разбивать замерзшие ткани. Лезвие с треском входило в плоть, разбрасывая крошево красного, бурого и желтого льда во все стороны. Каждый удар откалывал здоровенные куски, и я на секунду поверил, что все же справился. А затем все, как обычно, пошло к черту. Температура внутри начала резко повышаться, замерзшие участки таять буквально на глазах, восстанавливаюсь с удвоенной скоростью. Даже ледяные осколки, осыпавшиеся на пол, поглощались окружением, снова превращаясь в плоть. Я продолжал рубить, срываясь в яростный ритм, но отчетливо понимал, что все это тщетно. Чертова тварь адаптировалась прямо на ходу. Если учитывать, что меня еще периодически бросало из стороны в сторону, то получилась вообще какая-то фантасмагория. Для победы нужно было полностью заморозить все тело твари целиком, но я просто не мог покрыть такой объем. Не хватало ни энергии, ни размера области, захватываемого коммуникатором. А тварь между тем уже снова адаптировалась к повреждениям. Ее внутренности медленно сжимались вокруг, пульсируя все сильнее. Слизь потекла со всех сторон, заполняя полость и пузырясь уже на уровне колен. Вдобавок, начала подниматься температура, и мои шансы выжить стремительно таяли. Бомба. Безмолвие внутренностей монстра разорвал мой радостный крик. Я открыл интерфейс и уставился на иконку в инвентаре. Маленький серебристый кругляш, лежащий среди прочих трофеев, подарок от ящеров, о котором я почти позабыл. Помнится, та рептилия говорила, что она уничтожит все в радиусе нескольких километров. Если и ее мощности не хватит, то я даже не знаю, что может уничтожить эту тварь. Судя по ее прочности и адаптационным способностям, она вполне могла явиться причиной гибели космического флота. Но, чтобы применить бомбу, мне нужен было самому свалить отсюда, чтобы не превратиться в облачко плазмы вместе с тварью. К счастью, у меня было универсальное решение. «У меня для тебя подарочек, тварь», — проговорил я перед тем, как шагнул в открытый портал и выронил бомбу. «Попробуй перевари это». На мгновение мне даже показалось, что реальность чуть не схлопнулась вслед за закрытием портала, но я выбросил чушь из головы. Я уже был в портале, когда бомба сдетонировала, так что не думаю, что что-то могло меня достать. Равно убита матка ветроглота в чрево нужды, 209 уровня. Получено 237% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка равно. Вот это, конечно, привалило. Но теперь понятно, откуда взялись эти гребаные слизни, в том числе те, кто валялся рядом. По всей видимости, она просто постоянно рожала их, а они гибли, временами, возможно, чудом переживая или адаптируясь, или же просто замерзая, а потом оттаивая в тепле. И я порадовался, что мы сожгли всех в крематории. Вспомнилось, что по отсчету станции, в лаборатории была угроза корень нужды, а тут чрево нужды. Такое впечатление, что там были самцы, а тут самка, но это не объясняло того, как она умудрялась рожать ветроглотов все эти годы. То, что все-таки прикончил ее, хорошо, обидно только, что не успел скопировать бомбу. Уж очень нехорошее предчувствие меня накрыло в момент, когда я ее вытащил. Где бы еще такую взять, но не активированную? Но с этим разберемся потом. Теперь надо вылезать из локации, в которую я сбежал, не вывезя превосходящего меня в несколько раз в уровнях и в размерах противника. Но теперь хотя бы понятно, почему эта тварь была такая неубиваемая. Правда, тут же возникал другой вопрос: есть ли еще такие твари? Потому что, если да, то лезть на них без карманной ядерной бомбы – плохая затея. В этот раз мне повезло, локация была небольшой, максимум в сотню метров диаметром. Не было необходимости куда-то идти. Просто огромная пещера и несколько сотен монстров вокруг. Вернее, даже не монстров, а их зародышей в коконах. Пока я рассматривал свою статистику, они начали лопаться, и оттуда с противным, низким писком начали выползать хитиновые твари, похожие на скорпионов. Они чего-то прыгали, пытались вцепиться в лицо, сползая по стеклу шлема, но я просто выжег к чертям огнем. По сравнению с неубиваемой тварью в крейсере, это было просто наслаждение. Лопающиеся от жара хитиновые панцири, писк мелких монстриков и простыня сообщения о получении крох опыта. Мне понадобилось пара минут на то, чтобы зачистить всю локацию. Единственное, пришлось пройтись немного, чтобы стоящие на ее краю коконы тоже лопнули, но право дело, это была такая мелочь по сравнению со многими прошлыми порталами, что это даже не стоило упоминаний. У этой локации даже не было босса, и за ее прохождение начислили только голый опыт. С другой стороны, мне только что с лихвой его дали за убийство твари снаружи, так что обидно не было. Перед тем, как выходить наружу, недолго посидел, восстанавливая энергию. Не доверять системным сообщениям у меня, конечно, не было оснований, но мало ли, тварь была не одна, и там целый выводок, не зря же она называлась маткой. Приготовившись к еще одному сражению, вышел наружу и оказался внутри идеально отполированной шкуры тентакливого монстра. Даже взрыв бомбы не испарил сверхтвердую кожу существа. Он уничтожил все внутренности, просочился наружу через глазные и другие отверстия, испарив и остаток звездолета, и часть камней в астероидном поле, но сама шкура твари осталась невредимой. Из нее бы доспехи делать, вот только чем ее разделывать, вылетев наружу, удивленным присвистнул. Тварь была просто огромной, под сотню метров в длину, и теперь стало понятно, почему она так индифферентно относилась к моим попыткам уничтожить ее. Вдобавок, глаза, а вернее уже просто отверстия, были расположены по всему телу, и я бушевал даже не в голове, как надеялся, а просто в теле монстра. К сожалению, такую громадину невозможно было убрать в инвентарь, поэтому пришлось оставить ее дрейфовать в астероидном поле. Видимо, ей суждено затеряться среди этих камней, потому что потом найти ее будет просто нереально. Да уж, ну и денек выдался. Выдохнул я, как только оказался на борту свежераспечатанного истребителя. Хорошо еще, что я додумался сделать копию уже активированной модели, иначе был бы тот еще вопрос, как возвращаться обратно на станцию без системы опознавания свой-чужой. Понятно, что я зазубрил сложный буквенно-цифровой пароль, который можно было проговорить на определенном канале связи со станцией, но с автоматикой все же проще. Первым делом, по возвращению, направился к терминалу станции. Звездные карты – это то, что я должен был проверить еще при первом же выходе в космос. Черт его знает, почему у меня это вылетело из головы. Лень или надежда на быстрый путь домой. Раньше то порталы всегда открывались, это после ксенотопии какой-то сбой наступил. Только, что толку рассуждать о своей ошибке. Теперь уже не важно. Зато познакомился с интересными разумными и заполучил свою личную космическую станцию. А сейчас еще и космический флот соберу. Активировав систему, я открыл интерфейс, подцепил программное ядро навигации и начал прокручивать меню. В памяти станции действительно имелись детальные голографические карты как местного сектора, так и галактики, пусть и устаревшие на 5 тысячелетий, которые можно было масштабировать на сотни световых лет. Но, в масштабах большого космоса такой срок, это такая мелочь, что ей можно пренебречь. За 5000 реальных лет наша Солнечная система пролетела чуть меньше 4 световых лет. Я глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, и пальцем потянул вниз шкалу отдаления, сжимая голографическую модель до ее максимального масштаба. «Давай, давай же!» – прошептал я себе под нос. Панорама звезд начала быстро меняться, растягиваясь в огромный галактический диск, и я замер, перестав дышать. Спиральная структура, центральное утолщение, галактический балдж, 2 крупных рукава, расходящихся от ядра, и еще несколько меньших ответвлений. В центре, как и полагается, темное пятно, сверхмассивная черная дыра, Млечный Путь. Выдохнул я, чувствуя, как сердце вдруг начало биться чаще. Я вгляделся в картину, сверяя с тем, что помнил по популярным научным передачам и школьным учебникам. Конечно, она сильно отличалась от того, что я помнил, да и откуда бы у ученых взялась правильная модель нашей галактики. Может, только теперь начнут ее строить, ну или просто скопируют у более развитых рас. Галактический диск был слегка искривлен, кое-где виднелись плотные скопления пылевых облаков. Все совпадало. Если это не Млечный Путь, то уж очень похожая галактика. Теперь оставалось найти рукав Ориона. Я подгрузил стандартные данные по всем ориентирам, которые только мог вспомнить в памяти: пульсары, шаровые скопления, яркие звезды-гиганты. На станции был доступ к обширной базе данных, которая позволяла ориентироваться даже в неизвестных регионах космоса. Выставив фильтр на желтые карлики, начал методично прокручивать карту, параллельно сверяясь с тем, что знал наверняка. «Вот ты где!» Спустя несколько минут мне удалось найти один из знакомых маяков, звезду Бетельгейзе, красного сверхгиганта в созвездии Ориона. В нашей галактике их всего несколько сотен, а учитывая, что она одна из самых крупных, найти ее было несложно. Значит, рукав Ориона. Теперь надо было отыскать систему, похожую на солнечную. Задал фильтры по температуре, возрасту, спектральному классу и наличию планет в обитаемой зоне. Система тут же начала просчитывать варианты, выстраивая список систем кандидатов. 642 звезды. Больше, чем я ожидал, но явно не миллионы. Всего пару лет непрерывных путешествий и можно спокойно облететь все вручную. Но меня это не устроило, и я продолжил уточнять параметры. Расстояние до центра галактики – около 26 тысяч световых лет. Фильтр. 9 планет – еще фильтр. Один газовый гигант в пределах так называемой снежной линии. Расстояние от светила, на котором температура становилась достаточно низкой для того, чтобы простые летучие соединения сохранялись в твердом состоянии. Снова фильтр. Список сузился до 104 звезд. И я уже начал ощущать приятный зуд предвкушения. Это было что-то вроде научного квеста с миллионной наградой на кону. Еще чуть-чуть, и я, вопреки чертовой системе, найду дорогу домой. Открыв подробные данные по каждой звездной системе, начал внимательно изучать параметры. Одну за другой, отметая неподходящие варианты. Первая, слишком горячая. Вторая, не та масса. Третья, слишком молодой возраст. На 16-й мой энтузиазм стал угасать, и только открыв 89-ю, уже почти смирившись с поражением, я замер. Желтый карлик, возраст, меньше 5 миллиардов лет, подходит. Расстояние до центра, подходит. 4 твердые планеты во внутренней системе, 2 газовых гиганта, тоже то, что нужно. Пояс астероидов, в наличии. Я вызвал трехмерную модель системы, которая развернулась в воздухе прямо передо мной. В центре горела бело-желтая звезда. Вокруг нее по аккуратным орбитам вращались планеты, сначала мелкие, потом пояс астероидов, а затем массивный гигант с широкими кольцами. «Ну привет, родимый дом!» – прохрипел я, чувствуя, как в горле застрял ком. Глава 13. Дорогу домой то я нашел. С вероятностью в 90% это действительно моя родная система. Только вот появилась одна проблема. Расстояние до нее, по прямой, через центр галактики, через сверхмассивную черную дыру, составляло около 75 тысяч световых лет. Меня закинуло чертовски далеко от дома, видимо поэтому связь и барахлила, и теперь надо было думать, как вернуться обратно. Причем, ладно бы, если бы потребовалось только мне одному, но я не собирался бросать станцию. Это слишком большой куш, который кровь из носу, но необходимо было сохранить. С другой стороны, чего я раздумываю, у меня тут под боком послушный мне компьютерный разум станции, готовый день и ночь отвечать на мои вопросы. А что у нас вообще по топливу? И какая максимальная дальность прыжка? На текущий момент, запас топлива на станции составляет 4%. Для открытия прохода необходимо не менее 10%. Дальность прыжка не более 1000 световых лет. Вот собственно и ответ на вопрос. Всего-то 75 прыжков, и я дома. Хотя нет, посчитал я неправильно. Лететь напрямую, через черную дыру, это такой затейливый способ самоубийства, поэтому придется проложить маршрут в обход. Еще, было бы неплохо делать это через необитаемые системы, чтобы не было бюрократических проволочек с различными инопланетянами. Не хватало еще привести на хвосте разъяренный флот каких-нибудь бесхвостых мартышек, потрясающих лазерами и требующими моей крови за нарушение границ. Построй примерный маршрут до отмеченной системы. Прыжки от 900 до 1000 световых лет, с точками выхода в необитаемых зонах, стараясь избежать известных торговых маршрутов. Я, конечно, понимал, что информация, которой 5000 лет, уже довольно устарело, но мне сейчас нужен примерный маршрут. А уж когда мои вернутся, то можно будет актуализировать данные, синхронизировав станцию с бортовым компьютером корабля. Маршрут построен. Расстояние – 143 тысячи световых лет. Ориентировочное количество прыжков – 152. Попробовал в голове представить это нереальное расстояние, но сдался. Слишком большие цифры. Наше Солнце – этот чертов ревущий шар огня, в секунду преодолевающие 200 километров, за 5000 лет пролетело всего 4 световых года, а тут расстояние в десятки тысяч раз больше. Выдай мне сопровождающего и пусть он отведет меня к топливным элементам. Отдал я очередное указание. Гляну, что тебе нужно для пополнения запасов. Рядом, с легким жужжанием приоткрылась одна из стеновых панелей. Из щели показался компактный робот-проводник, напоминающий что-то среднее между пауком и шагающим контейнером. Он был размером с крупную собаку, с шарнирными лапами, и при движении его корпус немного покачивался, ловя баланс. «Следуйте за мной», — прозвучал из встроенных в его корпус динамиков, ровный, механический голос. Я пожал плечами и двинулся следом. Чем больше я узнавал о станции, тем яснее понимал, что до сих пор использовал только ничтожную часть ее возможностей. Да я практически нигде не был, кроме основной зоны, так и не обследовав многочисленные системы, коридоры, переходы, помещения, ярусы и другие, по большей части, неизвестные для меня места. Мы шли по длинным коридорам, спускаясь вниз по лестницам, заходили то в один, то в другой лифт, перемещаясь между секторами, пока стены постепенно не начали меняться. Блестящие гладкие панели, которыми были обшиты жилые отсеки, центры управления и лаборатории, сменились грубыми металлическими плитами с отчетливо видимыми сварными швами. Действительно, все как у настоящих военных. Представительский лоск в местах для начальства и так сойдет для остальных. Все же станция боевая и нет необходимости в излишней красоте. Голая функциональность. Местная техзона, значит, пробормотал я себе под нос. Тут я еще не был. Интересненько. Робот не отвечал на риторические вопросы и просто шел дальше, тихо постукивая лапами по полу. Через минуту он остановился перед массивной шлюзовой дверью, больше похожей на сейфовую, которую я видел в фильмах про ограбление банков. Она отъехала в сторону, открыв стены толщиной в несколько метров, и в нос ударил слабый запах затхлости, смешанный с какой-то тягучей ноткой вязкости, образовавшейся за тысячелетия простоя. Тусклое освещение выхватывало из полумрака огромное закрытое помещение с ровными рядами контейнеров, стоящих на специальных ложементах. Пункт хранения топливных элементов, прокомментировала увиденная система станции. Объем текущих запасов – 46 условных единиц. Я обвел помещение взглядом, пытаясь понять, что тут вообще передо мной. Понятно, что это топливные элементы в контейнерах. Звучит-то ясно, но что это такое в реальности? Как-то упустил я вопрос, на каких принципах работают местные корабли и что используют для заправки вместо бензина. Расскажи мне подробнее, как выглядит топливо, из чего состоит, и как вообще работает система. Топливный элемент класса MX-17 – стандартный энергетический блок на основе феррогеля, обогащенного микроволокнами триллиума. Используется для питания портальных систем и реакторов холодного синтеза. Принцип действия – каталитическое разрушение молекулярных связей с высвобождением высокоэнергетической плазмы. Энергоэффективность – 87%. Ясно. Протянул я, даже не пытаясь притворяться, что все понял. А если по-простому, элемент содержит высокоэнергетическую жидкость, которая под воздействием катализатора превращается в плазму, создавая электрический ток и тепло. Стало чуть понятней, но не до конца. Впрочем, в деталях пусть потом разбираются наши ученые. Я им привезу образцы с технической документацией, а дальше их головная боль. У них головы большие, не только для еды созданные, так что пусть думают. Я подошел ближе к одному из контейнеров и потрогал его рукой. Гладкий и холодный материал, нечто вроде композитного металла. Панель управления на торце ящика мигнула зеленым, разрешая доступ. «Открой», — приказал я, на всякий случай активируя при этом защиту. «Черт его знает, может эта хрень радиоактивная, а я тут расхаживаю как у себя дома. Привык, наверное, к тому, что меня ничего не берет». Крышка контейнера плавно сдвинулась в сторону, открывая взору ячейки с аккуратно уложенными цилиндрами, размером примерно 1,5 метра в длину и около 30 сантиметров в диаметре. Каждый топливный элемент был заключен в металлическую капсулу с несколькими разъемами, а на корпусе была выбита маркировка в виде скрещенных крыльев, периодически встречающиеся на станции. Это и есть топливо, совершенно верно. Из 46 контейнеров, имеющихся в наличии, активность отмечается только в 8, остальные требуют перезарядки или утилизации. Какие функционирующие? Маленький робот подошел ближе, одним прыжком запрыгнул на крышку открытого контейнера и ткнул манипулятором в лежащие передо мной цилиндры. В этом контейнере 3 штуки. Я вгляделся в увиденное и заметил, что у них даже цвет отличается. Те, которые нужно было уничтожать, выглядели так, словно потеряли цвет, став серыми и блеклыми. «Отдай команду на сортировку». Я осмотрел контейнер, в каждом из них было по 10 посадочных мест под топливные элементы. Мне нужен полностью заполненный ящик. Пока сюда выдвигались роботы-погрузчики, я решил больше узнать о том, где и как они вообще добываются и как осуществляют перезарядку. Понятно, что интерес больше праздный, особенно учитывая то, что я просто скопирую готовые ящики, но информация лишней не будет. Как производится зарядка? Для перезарядки требуется ферогель и высокоэнергетическая катализирующая смесь. Производственный комплекс станции может создать катализатор в пределах доступных материалов, однако феррогель отсутствует. Так, продолжай. А что это вообще за гель? Феррогель – вещество на основе металлических изотопов, синтезируемое из природных ресурсов. Входит в стандартный перечень материалов, добываемых с помощью горнодобывающих платформ. Я задумался об услышанном. В принципе, логично. Если бы такую станцию разрабатывали на Земле, то на ней бы заложили возможность существования на самообеспечении. Учитывая, что она оснащена прыжковыми двигателями, то логично, что должна уметь сама пополнять запасы. Что приводит к другой мысли. Если станция могла сама добывать ресурсы, то, как она это делала? Я правильно понимаю, что есть возможность добычи ресурсов. Решил не откладывать я вопрос на потом. Совершенно верно. Вам необходимо активировать комплекс горнодобычи. Персональный доступ предоставлен. Объекты можно запускать через главный интерфейс станции или вручную с терминала управления в ангаре. А почему они до сих пор не работали? Почему не пополнялись запасы топлива? Система находилась в режиме консервации. Последовал довольно логичный ответ. У меня даже не было слов, но в принципе это было ожидаемо. Все же на станции не полноценный искусственный интеллект, преследующий свои цели, а огрызок, предназначенный для ее обслуживания. Переведи шахтерские дроны в активный режим и запусти поиск ресурсов в окрестностях станции. Интересуют все полезные материалы. Запрос принят. Обнаружено 12 автономных дронов-шахтеров. 3 готовы к немедленному запуску, 9 в режиме консервации. Давай, наверное, в работу эту тройку, а остальные пусть ждут своей очереди. Так, стоп, осенила меня шальная мысль. Какого размера эти дроны? 10 на 15 метров. Бинго, вырвалось у меня. Подходит под мой навык. Так, отмена предыдущей команды. Пусть дроны ждут меня, я должен взглянуть на них своими глазами. Я в нетерпении аж начал ходить кругами, ожидая, пока придет робот-сортировщик, который должен сложить все топливные элементы в один ящик. Мне уже не терпелось пойти и посмотреть на элемент моего будущего величия. Это же как раз то, что мне надо. Автономные дроны. Можно и тут собирать ресурсы и в Солнечной системе. Наконец-то, разразился я криком, как только в хранилище вошел чертов робот. Он, словно нарочито, двигаясь медленно и аккуратно, начал перекладывать топливные элементы из одних контейнеров в другие, и я, как только заполучил полностью заполненный, тут же запустил сканирование. Бегло осмотрел полученный слепок в интерфейсе коммуникатора и начал печатать. 1, 2, 3, 4, 5. Было бы удобнее, если бы их тоже можно было объединить, но допускать сюда сварку было бы не очень разумной идеей. Еще рванут так, что костей не оберешь. После 15-го контейнера решил, что на первое время хватит, и практически бегом отправился вслед за семенящим роботом-проводником. Он смешно перебирал лапками, развивая при этом довольно впечатляющую скорость и с легкостью входил в повороты на лестницах. Свернул к очередному проходу, перед ним открылся шлюз еще в один ангар, и я наконец увидел дронов-сборщиков. Вдоль стены выстроились несколько массивных конструкций, напоминающих гигантских жуков, замерших в ожидании. Каждый дрон был вытянутой формы, с обтекаемым корпусом, покрытым темной матовой броней с серыми вставками. 6 толстых конечностей, сложенных вдоль тела, заканчивались когтеобразными манипуляторами с тонкими резаками и телескопическими щупальцами. На спинах возвышались турельные лазеры, либо для резки астероидов, либо для самозащиты. Но учитывая, на какой станции я нахожусь, не удивлюсь системам двойного назначения. Перевел взгляд на переднюю часть корпуса, где обычно располагается кокпит пилота. На голове, если это вообще можно было назвать головой, располагался блок сенсоров и несколько многослойных линз, напоминающих сложные фасеточные глаза. Выглядит внушительно. Пробормотал я, обойдя ближайшего со всех сторон. Выдай мне данные по модели. Что они умеют делать? Модели класса ВТ-72 предназначены для добычи металлических руд и редкоземельных элементов. Оснащены лазерными резаками для точной выемки сырья, механическими манипуляторами для погрузки и системой первичной переработки. Бортовой отсек рассчитан на хранение до 50 тонн сырья. Автономность – до 30 стандартных суток. Тип брони – ферокомпозит, адаптивная защита от микрометеоритов. Имеющийся функционал – разведка, бурение, сбор сырья, первичная переработка, охрана груза. Охренеть! Присвистнул я. Самый в самоделишный, Космический бронетрактор с пушками. Уровень технологий соответствует стандартам 5-го технического союза. Дроны предназначены для добычи редких элементов в экстремальных условиях. Боевая комплектация обязательна в районах с высокой вероятностью встреч с биологическими угрозами. Биологическими угрозами? В космосе? Сначала удивился я, а потом вспомнил, матку ветроглотов. Некоторые виды космических организмов паразитируют на металлических объектах, проникая в полости оборудования. Станция выдала голографическое изображение какой-то твари, покрытой металлическими чешуйками, с сегментированными щупальцами, и я невольно поежился. Отлично. Еще одна галактическая дрянь, с которой не хочется знакомиться лично. И до каких размеров они вырастают? Максимально зафиксированный размер особи – 10 метров в длину. Ответ немного успокоил, но затем я вспомнил возможности системы и понял, что это идеальная заготовка для какого-нибудь супербосса в локации. Тварь, способная жить в открытом космосе, частично состоящая из металла, сущий кошмар для любого пользователя системы, особенно, если ее увеличить в десяток или даже сотню раз. Активируя один для тестового запуска, какие команды он может выполнять? Режимы работы: автоматическая добыча, разведка, сопровождение, ручное управление. Доступно подключение через интерфейс коммуникатора. Пока я слушал ответ, сборщик пробудился. Линзы-сканеры на голове вспыхнули красноватым светом, выхватывая окружающее пространство, а в клешнях коротко сверкнули лазеры, пока машина проверяла свои системы. Подойдя ближе, приложил к бортовой броне ладонь, запуская процедуру сканирования и после ее окончания, отойдя подальше, запустил печать. Неподалеку появилась идентичная копия, сначала двигающаяся абсолютно синхронно, но затем из-за сбоя системы позиционирования на месте, начали нарастать отличия. Два дроида повернулись друг к другу, запустив процесс сканирования. Сбой. Обнаружена ошибка. Сбой. Обнаружена ошибка. Возможно, попытка проникновения замаскированного врага. В ангаре коротко сверкнул красный свет и раздался звук сирены, вместе с лязгом выдвижных турелей на потолке. Стоп, отбой тревоги, крикнул я. Это я сделал копию дрона. В случае дальнейших аномалий с появлением в сети абсолютно одинаковых объектов, новый считай другой моделью. Выдавай команду на смену кодового имени, впредь поступай так же. Выдал я указание станции. Принято к исполнению. Фух, я выдохнул, стирая со лба внезапно выступивший пот. Чертовы заморочки с системой опознавания. Под потолком щелкнула и система защиты деактировалась. Дроны, переставшие подозрительно ощериваться друг на друга, снова развернулись в стороны, проводя дальнейшие самотестирования. Ладно, отправляя их на добычу. Пусть тащат сюда все интересные штуки. В первую очередь, ставим приоритет на необходимости набора как можно большего количества разнообразных образцов материалов. Оставшаяся двойка, тоже активированная станцией, медленно двинулась вперед, догоняя своих и стуча по полу конечностями. На выходе из ангара открылся шлюзовой отсек, и закрывшиеся двери скрыли от меня их силуэты. На трансляции было видно, как заработавшие двигатели отправили дронов в полет в темноту, к ближайшему участку астероидного поля. В голове уже складывался план. Пока мой отряд занимается сдачей редкоземельных материалов, зарабатывая миллионы кредитов, я занимаюсь печатью роботов, печатью дронов и печатью топливных элементов. Но конкретно сейчас, пожалуй, стоит сосредоточиться на печати дронов-добытчиков. Потому что с флотилией таких дронов на борту, я смогу обеспечить нескончаемым потоком ресурсов не только себя и свою станцию, но и целую звездную систему. Причем без дальнейших затрат энергии, которую можно будет пустить на другие нужды. Вы уж там постарайтесь продержаться. Скоро прилечу, проговорил я в пустоту. Глава 14. Закопанные под землю семена, под действием запрограммированных алгоритмов, погружающихся все глубже и глубже, внезапно ожили, получив сигнал. Внутри органической оболочки активировались крошечные капсулы с наномашинами, и они, переработав оставшийся внешний слой, выпустили наружу тонкие корневидные щупальца. В первую очередь активировалась система анализа. Наномеханизмы, меньше песчинки каждой, но сохраняющие контакт с семенем, просачивались в окружающую породу, сканируя состав. Песок, известняк, гранит, не имело значения. Любая материя годилась в переработку. Затем наступил период первичной активации. Щупальца окутывали камни, выделяя едкие капсулы растворителя. Порода плавилась, и получающаяся кашица втягивалась по их трубчатой структуре, уносясь к центру, где происходила реакция, превращающая грубый материал в строительные элементы. Через несколько дней вокруг каждого семени сформировался кокон из плотно сплетенных корней. Внутри него разворачивался микрозавод, биомеханический комбайн, способный перерабатывать все, что попадало в радиус действия. Мягкие ткани, кости, металлы, насекомые, пустая порода. Каждый элемент проходил очистку и разделение. Органика шла на создание изоляционных панелей, упругих мембран и гибких трубопроводов. Металлы переплавлялись в тонкие жилы, проводящие энергию. Камень становился основой для стен, идеально ровных, будто залитых по опалубке. Если чего-то не хватало, то вездесущие корни простирались дальше, в поисках необходимого. Первые создаваемые каверны были крошечными, всего пара метров в ширину, с гладкими стенами и куполообразными потолками, где находилось сердце, само зерно, усложняющее свою структуру. Но с каждым днем они расширялись, росли в стороны, превращаясь в сеть запутанных тоннелей. Внутри стен протягивались тонкие сосуды с полупрозрачной жидкостью, система охлаждения и подачи энергии. Вдоль пола прорезались узкие щели, через которые поступал свежий воздух, очищаемый встроенными биофильтрами. Корни тянулись вверх, к поверхности, пробивая крошечные вентиляционные каналы и выводя их в неприметных местах, под камнями, в оврагах, в стволах деревьев, в десятках, а иногда даже сотнях километрах от формируемой базы. Каверны росли, тоннели превращались в коридоры, коридоры – в помещения, а те разрастались в уже конкретные структуры. Вдоль стен поднимались ровные ряды ниш, похожих на спальные капсулы. Питательные растворы циркулировали в тонких трубках, выращивая деревянную мебель, койки, столы, полки для хранения. Центральные помещения строились с особенной тщательностью. Полы армировались тончайшей сеткой из металлов и полимеров, стены покрывались многослойными панелями, напоминающими кору деревьев. В некоторых залах уже сейчас стояли свежесозданные генераторы, гладкие, обтекаемые, без видимых панелей управления, работающие на неизвестных принципах. Света в этих подземных комплексах не было, все работало в полной темноте. Механизмы продолжали углубляться. Корни уходили на сотни метров вниз, прокладывая новые шахты и формируя резервуары с водой. Системы самоконтроля корректировали форму помещений, подстраиваясь под состав грунта. В рыхлых породах каверны становились ниже и уже, усиливаясь колоннами из сплетенных воедино корней. В скальных массивах залы вырастали до десятков метров, превращаясь в целые подземные комплексы. В центре каждого комплекса формировался главный зал. Он был гораздо больше остальных помещений, с высокими сводчатыми потолками. Полы идеально ровные, но главным их элементом, неизменным для всех комплексов, была арка. Черная, высотой в десяток метров, она выглядела чужеродной даже среди таких же чужеродно правильных помещений. К моменту, когда последний кокон завершил работу, под землей появились сотни подземных баз, ждущих очередного сигнала, и черные арки засветились мягким, белым светом, готовые к приему гостей. Котя сидела в зале для брифинга, переплетая пальцы между собой и держа руки на коленях, слегка нервничая при этом, словно девочка, пойманная на курении за углом школы. Казалось бы, уже не первый раз общалась с высокопоставленными людьми, лично знакома с президентом, входит в число представителей элитного отряда, но все равно, при виде этого человека, подсознательно мандражировала.